Последовал очень спокойный, но окончательный ответ. «Без меня», — сказал Рэп. «Ты ведь такой же еврей, как и я. Быть евреем может тоже означать жизненный выбор». «Я ничто. Ничто». Яэль Байниш переписал своим мелким почерком, ему пришлось заполнить 20 страниц, список фамилий, монастырей, явок. Все эти сведения, которые Рэп собрал, занимаясь поисками совсем иного рода. Странным образом, чувствуя себя не в своей тарелке, Байниш рассмеялся. «Можно подумать, что ты делаешь нам прощальный подарок». «Что-то в этом роде», — подтвердил Рэп. И тут в глубине его светлых зрачков появился какой-то дружелюбный, очень теплый блеск. Медленно возникала улыбка. Длинная рука обняла Байниша за плечо. «Спасибо. Спасибо за все». Рэп ушел, перейдя Тибр по мосту, расположенному напротив Пьяцца Делла Ровере. Аркадио Алмейросу было в то время 56 лет. Он мечтал стать художником и вместе с Эмилио Петерутти, был им лет 5-6 в начале 20-х годов. Он ездил даже в Берлин, чтобы встретиться с Кле, и прекрасно помнил о 3-4 визитах, которые нанес Кандинскому в Веймаре. Это было в те времена, когда он надеялся, обладает таликой, крохотной таликой таланта. Хотя нет у меня и ее, пустыня Гоби. Он спросил, а кто, по вашему мнению, это нарисовал? Высокий молодой человек пожал плечами. Фамилия художника вроде бы Кандинжки, но картина стоит довольно дорого, я в этом уверен, не меньше $1000. Он говорил на вполне правильном, хотя несколько спотыкающемся испанском. «Вы француз?» «Бельгиец», — ответил молодой человек. Алмейрос взял маленький холст и поставил его на пороге входной двери под бледный дневной свет. Эта аргентинская зима была печальна. Он разглядывал картину. Альмейрос улыбнулся хорошенькой молодой женщине, которая в этот момент проходила мимо его галереи на колье Флорида в Буэнос-Айресе. Он обернулся и сказал, «Это Кандинский, русский художник, который недавно умер в Париже. И вы правы, этот холст дорого стоит. Во всяком случае, больше $1000». «Вы действительно хотите его продать?» «Мне нужны деньги». «Но я его не украл». Он показал документы, которые, впрочем, мало что значили, где констатировалось, что картина была законно приобретена в Мадриде годом ранее у некоего Маурера и не менее законным образом доставлена из Мадрида в Буэнос-Айрес. Алмейрос заметил. «Вы упоминали и другие картины?» «Целых 4», — сказал молодой человек. Он вытащил из кармана крохотную записную книжечку, раскрыл ее на нужной странице и протянул Алмейросу, который прочел 3 июля 1946 года. «Мадрид. У Гюнтера Маурера из Берлина куплено 5 картин. Клее, Марк, Кандиншкиф Марк Макке. Заплачено $1200. «Вы действительно заплатили $1200 за 5 этих холстов?» «Он просил за них 5000, но спешил продать». Алмейрос закрыл глаза. $1200 за холст клея, 2 холста Марка, холст Кандинского, работу Аугуста Макке. Эти европейцы и впрямь с ума посходили.